Глава 17. Перевал Тига. Провинция Джарат, империя Куур. Через три дня после того, как две женщины стали фактическими главами дома Демон. «Пожалуйста, скажи мне, что ты не замужем за Тараэтом», — сказал Кирин. «Технически», — начал было говорить брат Коун, но Нинавис протянула ему чашечку кофе. «Я не замужем за Тараэтом», — сказала Джанель, хлопнув пальцами по плечу жрица. «Не доводи его до сердечного приступа». Коун с улыбкой отхлебнул из чашки. «Кто этот жеребец, о котором ты говоришь?» — спросила Дорна. «Тараэт, как получилось, что я его не знаю?» Представлять таким же образом Кирина Дорна не требовала. Но Кирин подозревал, что каждый в таверне знал, кто он такой. «Дорна, я никогда не встречала его в мире живых», — сказала Джанель. «Но если я когда-нибудь его встречу, обещаю, я приведу его сюда, чтобы познакомить с тобой». Она на миг замолчала. «Если он когда-нибудь поймет, что он не главный». «О, ты должна перестать влюбляться в жеребцов, которые думают, что ты должна быть кобылой», — покачала головой Нинавис. «В любом случае, ты даже не знаешь, жив ли он». «О, Тараэт жив», — сказал Кирин, чувствуя себя намного лучше после всего этого разговора. «Тараэт еще не покорил сердце Джанель. Прекрасно. Я провел несколько лет, тренируясь с ним, однако он убийца и потенциальный революционер». «Примечание. Да, я тоже так думаю. Я не знаю, ревнив ли Тараэт. Я просто напишу себе заметку на потом, на случай, если это окажется полезным». Нинавис ухмыльнулась. «О, вот это я понимаю. Это прямо мой тип мужчин». Дорна подняла палец. «Но он вожжи или седло? Вот в чем вопрос». Кирин нахмурился. «Что, боги? Ты ведь опять сейчас говоришь не о лошадях. Прекрати!» Все, за исключением, возможно, брата Коуна, рассмеялись. «А теперь продолжай», — махнув рукой, сказала Дорна. «Я хочу услышать, что случилось с моим жеребенком». «О, мы меняемся друг с другом, кобыла Дорна», — объяснил брат Коун, чтобы не надрывать голоса. Он вытащил свой дневник и начал читать. Рассказ брата Коуна. Сразу за перевалом Тига. Джарат. Куур. Путешествуя из Мирейны в Атрин, они представляли собой самое жалкое зрелище. С тех пор, как они покинули Эставу, погода оставалась все такой же отвратительной. Брат Коун прибегнул к магии, чтобы помочь не отморозить руки и ноги, и даже сэр Барамон не протестовал. Они смогли добыть пропитание лишь через несколько дней, когда погода наконец улучшилась. Позже путники остановились в небольшой деревне, чтобы купить припасов. Брат Коун предпочел не заострять внимание на том, что граф, похоже, никогда не нуждался в исцелении. Ее кожа оставалась теплой, каким бы холодным ни был лед или снег, как будто в ее алых глазах горел настоящий огонь. На второй неделе они выехали в районы Джарата, недоступные для холодного дыхания Эонарик. На земле распускались цветы, улыбаться стало легче. Однажды утром граф проснулась так, словно никогда не знала ни боли, ни страданий, с такой широкой улыбкой на лице, что даже Дорна замерла и уставилась на нее. «Будь ты кем-то другим же ребенок, я бы сказала, что тебе, должно быть, снились сладкие сны». «Достаточно сладкие», — согласилась граф. Она посмотрела на Дорну, проморгалась, а потом покачала головой. «Мне все время кажется, что я сейчас увижу Аразгона». «Он скоро нас найдет», — сказал сэр Барамон, потянувшись из останов. «Ох, у меня болит все тело, даже ногти на ногах». «О, мне нужно взглянуть», — предложил было брат Коун. «Я в порядке», — огрызнулся сэр Барамон. Граф перестал улыбаться. «Ты же знаешь, что Коун — кровь Джараса», — сказала Дорна. «Не обращайся с парнишкой, как с местной кобылой. Позволь ему помочь тебе». Примечание. Причудливая джаратская культурная реликвия. Если вас считают потомком Джараса, как и любого жителя к западу от драконьих башен, ваша магия по какой-то странной причине считается приемлемой. Это позволяет им игнорировать дихотомию ненависти к магии, в то же время наслаждаясь всеми преимуществами привратников дома де Арамарин. Этот самообман настолько вопиющ, что я даже не сержусь». «Кровь кого?» — спросил брат Коун. «Подожди, «Кто я?» Но Дорна уже и не думала о нем. Пристальный взгляд старухи сфокусировался на Джанель. «Жеребенок, что случилось?» «Перевал Тига», — махнула рукой Джанель. «Глянь туда». Брат Коун повернулся на север. Они уже почти доехали до переплетения троп и мостов, ведущих из пастбищ Южного Джарата в Великие Степи, где находились Сталамер и столица Джарата — Атрин. Именно этим же путем они и прибыли в Барсину. Коун предпочитал восхождению на острые степные скалы тропы, но и они были столь узки, что от этого кружилась голова. Но от одного взгляда на белый, как снег, цвет земли на перевале начинали слезиться глаза. Не обмолвившись ни словом, они бросились сворачивать лагерь. И поспешность, с которой этим занялась граф, заразила всех. Брат Коун вдруг понял, что ему не хватает облака, мерина которого Джанель подарила ему, узнав, что у Коуна нет лошади. Жрец, конечно, не считал себя наездником, и, скажи он это вслух, Дорна бы сразу подтвердила, что так оно и есть, но он очень привык к облаку. «Мы всегда можем воспользоваться большим подъемником», — заметила Дорна. «Это еще сотни миль», — отрезала Джанель. «Посмотри на снег. На перевале Тига никогда не бывает снега. Если дракон здесь, мы должны быть от него как можно дальше. Мы должны в этом убедиться». Граф даже не замедлила шаг. Дорна выругалась под нос и родительски глянула на сэра Барамона, но он лишь пожал плечами, как бы говоря, «Что мы можем поделать?» и последовал за Джанель, как и остальные. Поднявшись на перевал, брат Коун понял, что худшие подозрения графа сбылись. Перевал Тига всегда считался оживленным местом, и с его помощью было проще всего добраться с плато на расположенные внизу пастбища, так что воспользоваться им могли все, кто был слишком беден или слишком упрям для того, чтобы использовать систему врат Куура. Они и сами прошли этим путем, не заходя в расположенный рядом город, потому что были слишком бедны, чтобы позволить себе платить за гостеприимство, и слишком горды, чтобы просить милостыню. Впрочем, именно это и вдохновило Джанель начать охоту на преступников. А сейчас намертво замерзшие город и перевал лежали под толстым слоем льда. Увидев это, граф бросилась вперед, не дожидаясь своих спутников. «Мы за тобой не успева...» Дорна проглотила рвущееся с языка ругательство, увидев, как на дальнем краю города кто-то пошевелился. Проснувшаяся Эонарик, повелительница бурь, подняла голову. Граф резко остановилась. Следом замерли и остальные, до конца не веря, что они могли быть так легко застигнутыми врасплох, да еще и на голом пространстве, где не было ни малейшего укрытия, ни домов, ни деревьев. И дракон их увидел. Брат Коун знал, что они сейчас умрут. Эонарик могла убить их в одно мгновение. Коун не владел боевой магией и потому не смог бы отбиться от дракона. Да и оружие, способного поразить такое создание, которое было больше, чем целый город, у них не было. Граф Джанель замерла. Дракон и девушка смотрели лишь друг на друга. Затем Эонарик взмыла в воздух и улетела, устремившись на север. Над замерзшим городом повисла тишина. Брат Коун не знал, что спасло их, но некоторые подозрения у него были. Эонарик не убила их вовсе не потому, что пожалела. Она просто отнеслась к ним, как к каким-нибудь жукам. Разве ей есть до них дело? Стоило Эонарик подняться в воздух, и Джанель ранулась к городу, надеясь, что сможет помочь хоть кому-нибудь. Но, увы, все жители были мертвы. Брат Коун тоже не мог никому помочь. Но единственная мысль, которая билась у него в голове, как же все произошедшее здесь напоминало трагедию Мирейны. Неужели светлокожая колдунья Далтарка и здесь выпустила облако волшебного голубого дыма? Или это все-таки было случайное нападение дракона? В последний раз Коун видел разъяренного дракона очень давно. Графа они догнали уже в центре города, девушка стояла на коленях, и ее глаза блестели от слез. И учитывая, что вокруг был лишь лед, температура рядом с ней явно была выше, чем полагается. И с каждой секундой температура все сильнее повышалась. Лед под ногами Джанель начал таять, обнажая весеннюю траву. Сэр Барамон оглянулся по сторонам и обнажил меч, словно ожидая новой атаки. «Жеребенок, «Ты не должна себя винить», — прошептала Дорна. «Прекрати». Граф Теломер сдавленно всхлипнула. Дорна положила руку на плечо Джанель. «Пожалуйста, дитя, остановись». Оттаившая трава у ног Джанель вспыхнула пламенем. Дорна убрала руку и попятилась. «Мы должны найти убежище», — предложил брат Коун, не зная, что еще можно сказать. Небо темнело с каждой минутой. Надвигались бури, вызванные уходом Эонарик. «У нас нет времени», — отрезал сэр Барамон. «Граф, я понимаю». Брат Коун прочистил горло, чувствуя, как в душе поднимается волна паники, и не зная, что сказать. Он понятия не имел, как убедить Джанель прекратить использовать ее чары, при том, что она, вероятно, вообще не знала, что у нее есть дар. Может, она вообще не понимала, что сейчас стопит лед или поджигает все, что находится рядом. «Если мы согреем Азог изнутри», — продолжил Коун, «то сможем укрыться в нем, по крайней мере, до тех пор, пока буря не утихнет. О еде, которой у них не было, он благоразумно не сказал». Все, затаив дыхание и не произнося ни слова, ждали ответа. То, что граф была как-то связана с огнем, понимали уже все, хотя никто не осмелился произнести это вслух. Брат Коун задумался, сможет ли он приписать себе этот небольшой пожар, заявить, что это сработало его заклинание. Кажется, слова Дорны о том, что Коун относился к крови Джараса, что бы это ни значило, дали ему какой-то иммунитет от наказания за занятие магией. Возможно, сэру Барамону будет проще признать, что источником магии является Коун, а не его граф. Джанель вытерла глаза руками. «Я не могу это контролировать», — прошептала она. Примечание. Подозреваю, что раз она не спалила их дотла, это неправда. «Вы можете этому научиться», — предложил брат Коун. «Вы не колдунья?» Она вздрогнула. «Ты имеешь в виду, что я такая же, как и Тамин?» Он пропустил ее вопрос мимо ушей. На него можно будет ответить позже. «Что такое кровь Джараса?» Она вздохнула, и вместо нее ответила Дорна. «Когда император Кандор освободил нас от лошадиного бога Харсала, взамен он попросил всех наших магов, потому что наши маги были сильнейшими в мире. В основном это относилось к великому волшебнику Джарасу, возглавившему восстание против Харсала. Он был велик, этот Джарас. Ты ведь слышал, что Кандор назвал нашу провинцию в его честь. В любом случае, Джарас собрал свою семью и всех своих кровных родственников. Он взял весь свой клан, и они отправились на запад, чтобы обучать и породниться с вами, куурцами». «Джарат — часть Куурской империи. Мы все куурцы». «Нет», — поправила его Дорна. «Ты куурец, мы джаратцы. Как бы то ни было, его родственники направились туда, чтобы у вашего народа тоже были могущественные маги. И вот почему вы все так хорошо знаете магию. Это означает, что кровь Джараса течет в твоих венах, давая тебе его силу. Любой другой, кто может творить магию, либо должен заключить сделку с демонами, либо запятнан кровью маракорцев. И уж они-то точно заключают сделки с демонами». Брат Коун удивленно заморгал. «Ты хочешь сказать, что использование магии нормально, если ты происходишь из определенной наследственной линии?» Он посмотрел на остальных собеседников, но никого из них слова Дорны не шокировали и не прозвучали как что-то странное. Она хмыкнула. «Я не говорила, что я в это верю. Думаю, что это самая глупая вещь, которую я когда-либо слышала, но ты сам спросил». Брат Коун снова повернулся к Джанель. «У вас красные глаза. В остальной части империи это бы означало, что вы Агенра из дома Детал. Их волшебники специализируются на огне. Так что, возможно, вы тоже кровь Джараса, и потому не колдунья, как на это ни посмотри». О том, что ее все равно бы считали колдуньей, потому что у нее нет лицензии, как и у любой женщины, он просто промолчал. Об этом можно будет сказать позже. «Ты намекаешь, что у нее порченная кровь?» — вмешался в разговор сэр Барамон. Дорна изо всех сил ткнула его в плечо. «Да заткнись ты! Мать Джанель была простолюдинкой. Может быть, Френа была одной из этих Агенрий. Мы ведь не знаем». «Агенра», — поправил ее брат Коун. «Ой, ну можешь на табличке это написать?» — огрызнулась Дорна. Я даже спелые сливы не дам за то, как правильно произносить это проклятое слово!» Джанель встала. «Вы все, держитесь подальше!» Дорна схватила сэра Барамона за руку и начала оттаскивать его назад, словно Барамон был ребенком, не понимающим, как не попасть под колеса повозки торговца, а на его лице застыло страдающее выражение. Лед вокруг Джанель начал таять, обнажая лежащие на земле тела. Тела, которые внезапно зашевелились. «О, Селанол!» — взмолился брат Коун. «Граф, смотрите!» Дорна испуганно отпрянула назад, а сэр Барамон обнажил меч. «За спину мне, живо!» Брат Коун заставил себя вспомнить, что, несмотря на свой вес, Барамон весьма неплохо владел мечом. Граф не сдвинулась с места. Она лишь обнажила меч, дожидаясь, когда одержимые демонами мертвецы приблизятся. Брат Коун судорожно пытался придумать, чем он мог бы помочь. Благословение может заставить демонов остановиться, но не более того, тем более что физически они здесь не находились. Они лишь использовали эти трупы как марионетки в мире живых. Получалось, что демоны, должно быть, овладели мертвецами лишь для того, чтобы оказаться в ловушке во льду. Коун нахмурился. Дракон помешал демонам начать адский марш. Примечание. «Да, я знаю. В этом, демон, вас подери, и была вся суть!» Джанель взмахнула мечом. Голова крестьянки скатилась с плеч. Еще один мертвец замахнулся на графа Таламер, и та нырнула в сторону, с размаху ударив его в челюсть, а затем рубанула мечом сверху, одним ударом располосовав труп от плеча до паха. Ни одной капли крови не вытекло из замерзшего тела. «Не размораживай их больше!» — выкрикнула Дорна. Если граф ее и услышала, виду она не подала, лишь шагнула вперед и замахнулась на следующего демона. Дорогу заступила маленькая девочка, граф заколебалась. Внимание Коуна привлекло движение сбоку. Повернувшись, жрец увидел, что какой-то обряженный в домотканную и потрепанную одежду труп с каштановыми волосами не пошел напрямую в атаку на Джанель, а решил обойти их с фланга. Вскрикнув от ужаса, Коун отпрыгнул назад, но запутался ногой в подоле своего оголя и рухнул на землю. Сэр Барамон рванулся ему на помощь, изо всех сил ударил мечом, но плоть демона столь замерзла, что, не имея демонической силы графа, рыцарь смог нанести нападающему лишь легкую рану, и тот, не обращая на это никакого внимания, замахнулся на брата Коуна. Коун закричал. Демон уже поднял когтистую лапу, но в этот момент сэр Барамон смог вытащить брата Коуна из-под удара, а сам ударил снова, отрубив нападающему руку. Правда, тот так и не остановился, что совсем не странно. Но затем его голова скатилась с плеч. Позади упавшего тела стояла граф Джанель, и глаза ее сверкали, как два солнца. «Это был последний», — обронила она. «Вы двое в порядке?» «Проклятая тварь поцарапала мне руку», — вздохнул сэр Барамон. «Впрочем, бывало и похуже. Ничего страшного». «Давай я осмотрю рану». Тут же обратился к нему Коун. Барамон отмахнулся. «Это может подождать. Мы должны убедиться, что больше здесь нет демонов». «О, я уверена, они тут в каждом замороженном», — фыркнула Дорна, отряхивая ладони. «Но они все заперты подо льдом, так что пока мы не начнем его растапливать, мы в безопасности, как же ребята». Замерев, она уставилась на Джанель. «А теперь успокой меня. Скажи мне, что ты не будешь настаивать на том, чтобы мы их разморозили». На Джанель было страшно смотреть. За ее спиной лежала скомканная домотканная ткань, под которой покоились сотни трупов. Джанель указала на Азок, стоявший достаточно далеко от главного города. В отличие от остальных, он не был заморожен, и из него не лезли мертвецы. «Укройтесь там и не выходите, пока я не вернусь». «И что потом?» Дорна не собиралась ее отговаривать. Ее бы просто не послушали. А потом мы продолжим путь в Атрин. И если понадобится, растопим весь снег по дороге. Джанель дождалась, пока остальные спрятались в укрытии, а затем начала свою смертоносную работу.